Ударив ногой об асфальт тротуара, Ламбер спросил довольно настойчиво. «Не хочешь выпить по стаканчику?» «Давай выпьем». Они сели на террасе кафе. Вечер стоял прекрасный, люди за столиками смеялись. О чем они говорили? Маленькие машины сновали по шоссе, парни и девушки шли, обнявшись на тротуарах, танцевали пары, доносились звуки какого-то очень хорошего джаза. Разумеется, кроме политики и кино, на Земле существовало много других вещей, но для других людей. «Две двойные порции виски», — заказал Ламбер. «Двойные? Куда ты спешишь?» — удивился Анри. «Ты тоже пристрастился к выпивке?» «Почему тоже?» «Жюльен пьет, Скрясин пьет, Воланж не пьет, а Венсан пьет», — возразил Ламбер. Анри улыбнулся. «Ты сам везде видишь политические задние мысли. Я говорил просто так». «Надин тоже не хотела, чтобы я пил», — сказал Ламбер. На лице его уже отражалось смутное упрямство. «Она считала меня неспособным на это. Она считала меня ни на что неспособным, в точности как ты». «Да чего забавно. Я не внушаю доверия», — мрачно заключил он. «Я всегда тебе доверял», — возразил Анри. «Нет. Какое-то время ты был снисходителен ко мне, вот и все». Ламбер выпил полстакана виски и сердито продолжал. «В вашей шайке ты, если не гений, то должен быть чудовищем». «Винсан — чудовище, согласен, но я-то и не писатель, и не человек действия, и небольшой распутник, всего-навсего молодой человек из хорошей семьи, и даже не умею напиваться как следует». Анри пожал плечами. «Никто от тебя не требует быть гением или чудовищем». «Ты ничего от меня не требуешь, потому что презираешь меня», — заявил Ламбер. «Ты совсем спятил», — сказал Анри. «Я сожалею, что у тебя идеи такие, какие есть, но презирать тебя...» «Чего нет, того нет». «Ты считаешь, что я буржуа?» — сказал Ламбер. «А я? Разве я нет?» «О, ну ты это ты», — со злостью произнес Ламбер. «Ты уверяешь, будто не чувствуешь себя выше других, но на деле ты презираешь всех. Ленуара, Скрясина, Жюльена, Самозеля, Воланжа и всех остальных, в том числе меня. Разумеется», — добавил он восторженно и вместе с тем озлобленно, — «у тебя такая высокая нравственность, ты бескорыстен, честен, лоялен, отважен, ты последователен самим собой, ни единого изъяна. Ах, это должно быть потрясающе, чувствовать себя безупречным». Анри улыбнулся. «Могу тебе поклясться, это не про меня». «Да будет тебе. Ты непогрешим и сам это знаешь», — обескураженно произнес Ламбер. «А мне прекрасно известно, что я не безгрешен», — сердито добавил он. «Но мне плевать, я такой, какой я есть». «Кто тебя в этом упрекает?» — сказал Анри. Он смотрел на Ламбера с некоторым раскаянием. Анри ставил ему в упрек то, что он поддался искушению пойти по легкому пути. Но ведь у Ламбера были оправдания, трудное детство. Роза умерла, когда ему было 20 лет, а Надин не могла стать для него утешением. По сути, то, чего он просил, было более чем скромно, чтобы ему позволили пожить немного для себя. «А я ничего ему не предлагал, только все время чего-то требовал», — подумал Анри. Вот почему Ламбер переметнулся к Воланжу. «Быть может, еще не поздно предложить ему что-то другое». «Мне кажется, — ласково сказал Анри, — у тебя ко мне куча претензий. Не лучше ли высказать их раз и навсегда? Мы могли бы объясниться». «У меня нет претензий». «Это ты все время винишь меня. Ты постоянно винишь меня», — мрачно отвечал Ламбер. «Ты сильно заблуждаешься. Если я бываю иного мнения, чем ты, это вовсе не значит, что я виню тебя. Прежде всего, у нас разный возраст. То, что важно для меня, не обязательно важно для тебя. У меня тоже была молодость. И я прекрасно понимаю, что тебе хочется немного попользоваться твоей». «Ты это понимаешь?» — спросил Ламбер. «Ну, конечно». «О-о-о! Впрочем, даже если ты меня осуждаешь, мне плевать», — сказал Ламбер. Голос у него дрожал, он слишком много выпил, чтобы разговор стал возможен. К тому же торопиться было некуда. Анри улыбнулся ему. «Послушай, уже поздно, и мы оба немного устали. Давай пойдем куда-нибудь вместе в один из ближайших вечеров и попробуем поговорить по-настоящему. С нами так давно этого не случалось». «Поговорить по-настоящему? Думаешь, такое возможно?» «Возможно, если этого хочешь», — сказал Анри, вставая. «Я провожу тебя». «Нет, я попытаюсь найти приятелей», — туманно отвечал Ламбер. «Тогда до встречи», — сказал Анри. Ламбер протянул ему руку. «До встречи». Анри отправился к себе в гостиницу. На своей полке у портье он нашел пакет «Эссе Дюбрея». Поднимаясь по лестнице, он сорвал тесемки и открыл титульную страницу. Разумеется, она была пуста. Что он себе вообразил? Это Мован прислал ему книгу, точно так же, как присылал кучу других. «Почему?» – спрашивал себя Анри. «Почему мы поссорились?» Он часто задавался этим вопросом. Тон статей Дюбрея в «Вижиланс» соответствовал тону передовиц Анри. По сути, их ничто не разделяло. И все-таки они поссорились. Это было одно из тех событий, которые нельзя вернуть, но и объяснить тоже нельзя. Коммунисты ненавидели Анри. Ламбер покидал Эспуар, Поль сошла с ума. Мир стремительно приближался к войне. В ссоре с Дюбреем смысла было ничуть не больше. Сев за стол, Анри стал разрезать страницы книги. Многие куски он знал и тут же открыл последнюю главу. Длинную главу, которая, видимо, была написана в январе после ликвидации СРЛ. Он пришел в некоторое замешательство. Чем хорош был Дюбрей, так это тем, что всегда без колебаний ставил под вопрос свои суждения. Каждый раз он двигался вперед, очертя голову, но на сей раз поворот оказался радикальным. «Сегодня французский интеллектуал бессилен», — заявлял он. Разумеется, СРЛ провалилась. Статьи Дюбрея в «Вижиланс» поднимали шум, но не оказывали никакого влияния ни на кого. Дюбрея обвиняли и в том, что он тайный коммунист, и в том, что он опора Уолл-стрита. У него были только враги, радоваться решительно нечему. Анри находился примерно в таком же положении. Ему тоже нечему было радоваться, но с ним дело обстояло иначе. Он жил изо дня в день, не заглядывая в будущее, и как-то приспосабливался. Дюбрей с его фанатизмом наверняка не умел приспосабливаться. Впрочем, он шел дальше Анри. Он осуждал даже литературу. Анри продолжал читать. Дюбрей пошел еще дальше. Он осуждал свое собственное существование. Прежнему гуманизму, который исповедовал он сам, Дюбрей противопоставлял новый гуманизм, более реалистичный, более пессимистический, предоставлявший обширное место насилию и почти никакого идеям справедливости, свободы, истины. Он успешно доказывал, что это единственная мораль, соответствующая нынешним взаимоотношениям людей между собой. Но чтобы принять ее, надо отбросить столько всяких вещей, что лично он на это не способен. Очень странно было видеть Дюбрея, проповедующего истину, которую он не мог сделать своей. «Значит, он считает себя мертвым. Это моя вина», — думал Анри. «Если бы я не заупрямился, СРЛ продолжала бы существовать, и Дюбрей не считал бы себя окончательно побежденным. Бездействующий, одинокий, сомневающийся в том, что его творчество имеет смысл, отрезанный от будущего, оспаривающий свое прошлое, от одной мысли об этом сжималось сердце. Я ему напишу», — решил вдруг Анри. «Возможно, Дюбрей не ответит или ответит гневно. Какое это имеет значение? Самолюбие?» Анри перестал уже понимать, что это такое. «Я напишу ему завтра», — решил он, ложась спать. И еще он сказал себе, «Завтра у меня состоится настоящий разговор с Ламбером». Анри выключил свет. «Завтра». «Почему мамаша Бельем хочет видеть меня завтра утром?» — спросил он себя. Горничная удалилась, и Анри вошел в гостиную. Медвежьи шкуры, ковры, низкие диваны, все та же заговорщическая тишина, как в тот день, когда он встретил здесь молчаливо предлагавшую себя Жозетту. Однако не для того же пригласила его Люси, чтобы предложить ему свои 50-летние прелести. «Чего ей от меня надо?» — повторял он, стараясь уклониться от ответов. «Спасибо, что пришли», — сказала Люси. На ней было строгое домашнее платье, волосы были хорошо уложены, но она не подвела брови, и эта своего рода плешивость странно старила ее. Жестом она пригласила его сесть. «Хочу попросить вас об одной услуге, и не столько для себя, для Жозетты. Вы ведь привязаны к ней, не так ли?» «Вы прекрасно знаете, что да», — ответил Анри. Тон Люси был таким нормальным, что он смутно почувствовал облегчение. «Она хочет, чтобы я женился на Жозетте или принял участие в какой-то комбинации, но почему в правой руке она держала маленький кружевной платочек? Почему так судорожно сжимала его? Не знаю, как далеко вы пойдете, чтобы оказать ей помощь», — сказала Люси. «Расскажите мне, в чем дело». Люсия колебалась. Обеими руками она теребила смятый лоскуток. «Я скажу вам все, у меня нет выбора», — она усмехнулась. «Вам, должно быть, рассказывали, что во время войны мы вовсе не были участницами сопротивления. Мне говорили об этом. Никто никогда не узнает, чего мне стоило заполучить дом моды Амарилис и сделать из него шикарное заведение», — сказала Люси. «Впрочем, это никого не интересует, и я не стремлюсь растрогать вас своей судьбой. Но вы должны понять, что после этого я скорее рискнула бы своей головой, чем дала бы погибнуть этому заведению. Спасти дом моды я могла, лишь прибегнув к помощи немцев. Я воспользовалась их помощью и не стану уверять вас, что жалею об этом. Разумеется, просто так ничего не дается. Я принимала их в Лионе, устраивала празднество, словом, сделала все необходимое. За это я поплатилась кое-какими неприятностями после освобождения, но все в прошлом и все забыто». Оглядевшись по сторонам, Люси перевела взгляд на Анри. Он прошептал спокойным тоном: «Что дальше?» Ему казалось, что эта сцена уже имела место. Когда? Возможно, в его снах? С тех пор, как он получил письмо по пневматической почте, он знал, что скажет ему Люси. Вот уже год он ждал этой минуты. «Есть один человек, который вместе со мной занимался моими делами, некий Мерсье. Он часто наведывался в Лион. Ему удалось стащить фотографии, письма. Он собрал сплетни. Если он заговорит, нас с Жозеттой ожидает лишение гражданских прав. Значит, история с досье правда?» — спросил Анри. Он не чувствовал ничего, кроме страшной усталости. «Ах, вы в курсе?» — с удивлением произнесла Люси. Лицо ее немного оттаяло. «Вы воспользовались помощью Жозетты?» — спросил Анри. «Воспользовалась. Жозетта никогда ни в чем мне не помогала», — с горечью сказала Люси. «Она скомпрометировала себя без всякой пользы, влюбилась в одного капитана, красивого сентиментального парня без малейшего влияния, который посылал ей пламенные письма до того, как его убили на Восточном фронте. Она оставляла их всюду, на виду, вместе с фотографиями, где они красовались оба. Отличные документы, уверяю вас». Мерсье быстро понял, какую пользу можно из них извлечь. Анри вдруг встал и подошел к окну. Люси наблюдала за ним, но ему было наплевать. Он вспоминал беспечное лицо Жозетты в то утро, то первое утро, и этот правдивый голос, который лгал: «Влюблена я в кого?» Она любила. Любила другого, красивого парня, который был немцем. Анри повернулся к Люси и с усилием спросил: «Он шантажирует вас?» Люси усмехнулась. «Надеюсь, вы не думаете, что я прошу у вас денег. Я плачу уже 3 года и была готова продолжать. Я даже предлагала Мерсье большие деньги, чтобы выкупить досье, но он хитер, он далеко смотрел». Она заглянула Анри в глаза и вызывающим тоном сказала: «Мерсье был осведомителем гестапо, его только что арестовали. Он дал мне знать, что если я не вытащу его оттуда, он впутает и нас». Анри хранил молчание. До сих пор шлюхи, которые спали с немцами, принадлежали к другому миру, и единственной связью с этим миром могла быть только ненависть. Но вот Люси говорила, а он слушал ее. Оказывается, этот гнусный мир был и его миром. Мир был один. Руки немецкого капитана... Жозетта прошла через его руки. «Вы понимаете, что представляет собой эта история для Жозетты?» — спросила Люси. «С ее-то характером. Ей этого ни за что не пережить. Она откроет газ». «Что вы хотите, чтобы я сделал? Чего вы от меня ждете?» — с раздражением произнес Анри. «Я не знаю адвоката, который мог бы вытащить осведомителя гестапо. Единственный совет, который я могу вам дать, это как можно скорее бежать в Швейцарию». Люси пожала плечами. «В Швейцарию. Говорю вам, что Жозетта откроет газ». «В последнее время она была так довольна, бедняжка», — сказала Люси с внезапным умилением. «Все говорят, что на экране она проявила себя удивительнейшим образом. Садитесь», — в нетерпении добавила она, — «и слушайте меня». «Я слушаю», — сказал, садясь Анри. «Адвокат у меня есть. Мэтр Трюфо. Не знаете такого? Это весьма надежный друг, у которого есть по отношению ко мне кое-какие обязательства», — с усмешкой произнесла Люси. Она посмотрела Анри прямо в глаза. «Мы вместе изучили дело вдоль и поперек. Он говорит, что единственное решение – это доказать, что Мерсье был двойным агентом. Но, разумеется, такое возможно лишь в том случае, если найдется серьезный участник сопротивления, который подтвердит это. «А, понимаю», – сказал Анри. «Понять нетрудно», – холодно заметила Люси. «Вы полагаете, что это так просто?» – усмехнулся Анри. «Беда в том, что все товарищи знали, Мерсье никогда со мной не работал». Люси закусила губу. Внезапно она перестала храбриться, и он испугался, что она расплачется. Картина будет отвратительной. Он с недобрым удовольствием наблюдал за ее поникшим лицом, а в голове его точно ветер проносились мысли. «Возлюбленная немецкого капитана, она здорово меня провела. Идиот! Несчастный идиот!» Он безоглядно поверил в ее наслаждение, ее нежность. «Идиот!» Она всегда рассматривала его как инструмент. Люси была умной женщиной и заглядывала далеко вперед. Если она взялась блюсти интересы Анри, если она бросила в его объятия Жозету, то вовсе не для того, чтобы обеспечить карьеру дочери, на которую ей было наплевать, а для того лишь, чтобы заполучить полезного союзника. И Жозетта подыгрывала ей. Она рассказывала Анри, будто никогда никого не любила, дабы оправдать сдержанность своего сердца. Но всю любовь, на какую это пустое сердце было способно, она отдала немецкому капитану, который был таким красивым парнем. Анри хотелось нанести ей оскорбление, ударить, а его просили спасти ее. «Разве работа не была тайной?» — спросила Люси. «Да, но между собой мы друг друга знали. А следователь не поверит вам на слово? Если вам сделают очную ставку с вашими друзьями, они станут опровергать вас?» «Не знаю и не хочу идти на такой риск», — с раздражением ответил Анри. «Вы как будто не понимаете, что лжесвидетельство — дело серьезное. Вы дорожите своим домом моды. Я тоже дорожу кое-какими вещами». Люси вновь обрела спокойствие. «Главное обвинение против Мерсье», — сказала она бесстрастным тоном, — «это то, что он выдал двух девушек на мосту Альма 23 февраля 1944 года». Она подняла на Анри вопросительный взгляд. «В подполье их звали Ивонна и Лиза. Они провели год в Дахау. Вам это ничего не говорит?» «Нет. Жаль. Если бы вы их знали, это могло бы нам помочь. Во всяком случае, они вас, конечно, знают. Если вы скажете, что в тот день Мерсье находился в другом месте с вами, они не откажутся от своих показаний? А если вы заявите, что тайно использовали Мерсье как осведомителя, кто-нибудь осмелится вам возразить?» Анри задумался. «Да, ему, безусловно, верили. Обман может сойти. Люк в 44-м находился в Бордо, а Шансель, Варье и Галтье уже мертвы. Ламбер, Сазенак, Дюбрей, если и усомнятся, то оставят свои сомнения при себе, но он не станет давать ложного показания из-за твари, которая ему приглянулась. Она крепко хранила свой секрет, святая невинность. «Поторопитесь-ка лучше бежать в Швейцарию», — сказал Анри. «Вы встретите там кучу весьма достойных людей. В Швейцарию, в Бразилию или в Аргентину. Мир велик. Это предрассудок. Думать, будто жить можно только в Париже. Вы знаете Жозетту? Она только-только начала вновь обретать вкус к жизни. Ей ни за что не выдержать», — сказала Люси. Анри подумал с болью в сердце. «Мне надо ее увидеть. Немедленно». И внезапно поднялся. «Я подумаю». «Вот адрес мэтра Трюфо», — сказала Люси, доставая из кармана листок бумаги. «Если решитесь, свяжитесь с ним». «Предположим, я соглашусь», — сказал Анри. «Можно ли быть уверенным в том, что этот тип отдаст досье? А что ему с ним делать? Прежде всего, не в его интересах сердить вас, и потом, в тот день, когда узнают о досье, ваше свидетельство поставят под сомнение. Нет, если вы поможете ему выпутаться, руки у него будут связаны». «Я позвоню вам сегодня вечером», — сказал Анри.